Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, идем скорее, домой пора. Пап, а как ты меня узнал? Что значит как? Ты что думаешь, я могу родную дочь не узнать? Но все равно, как? Я же к тебе спиной стояла. Ну, я даже как-то не задумывался. По одежде, например. Вот курточка на тебе, которую два раза зашивали. Джинсы, на которые ты чай вчера пролила. А еще по волосам. Я помню, как мама тебе утром эту косичку заплетала. А вот если бы я в другой одежде была, в чужой, и в бейсболке, чтобы волос не было видно, ты бы меня узнал? Ну, конечно, узнал бы. Ты же, пока тут бегала, так кричала, что за два квартала слышно было. Я твой голос ни с чем не перепутаю. А если бы меня в кого-нибудь превратили? Совсем в другую девочку? Ну, даже не знаю. Я бы, наверное, предложил этой девочке на выбор яблоко, грушу и маринованный помидор из банки. И если бы она выбрала помидор, я бы точно знал, что это ты. Только ты любишь их больше, чем яблоки и груши. А если бы в животное? В кошку или собаку? Они же помидор не едят. Вот ты задачки мне ставишь. Ну, тогда... Тогда я бы принес это животное домой и посмотрел бы, куда оно усядется. Если сразу перед телевизором, даже не помыв перед этим лапы и не поужинав, это бы точно была ты. Я ведь тебя отлично знаю. А если бы меня превратили в дерево? Или в камень? Или в... Ну все, сдаюсь. Тогда я бы, наверное, тебя не узнал. Ну вот. Но я бы тогда позвал нашу маму. Уж она бы точно не ошиблась. А почему? Поверь мне, мама своего ребенка в любом виде узнает. А помнишь, вы с друзьями как-то пещеру во дворе копали? И ты с прогулки пришла с ног до головы перепачканная. Мама же тебя узнала? Но это не считается. А вот хочешь, я тебе про это сказку расскажу? Конечно, хочу. Ну, тогда слушай. Жили-были на белом свете девочка по имени Акулина и ее мама. Жили они дружно, любили друг друга очень. И вот однажды говорит мама: «Доченька, сходи-ка ты в лес, набери грибов. Я их вечером с картошечкой поджарю». «Хорошо, мамочка, я быстро». Взяла Акулина лукошко и в лес пошла. Идет час, идет два, а грибов нигде не видно. Под каждый куст заглянула, у каждого дерева поискала, нет ни одного. Села Акулина на пенек и пригорюнилась. «Эх, где же мне грибы искать? Не могу же я с пустым лукошком домой вернуться». Вдруг видит она, идет по лесу старичок. Борода в траве путается, рукава за кусты цепляются, а в руках у него корзинка. А в корзинке-то грибы, белые, грузди, опята, и так много, что чуть на землю не падают. Говорит ему Акулина: «Здравствуйте, дедушка, а где вы столько грибов нашли? Мне бы хотя бы половину лукошка набрать, не хочу я маму расстраивать». «Как это где? Это тут же, в лесу. Правда, чтобы грибы искать, волшебные слова знать нужно». «Волшебные? А вы их знаете?» «Как же мне не знать? Ведь я старик-грибовик». «А может, вы и мне расскажете?» «Что ж, пожалуй, расскажу. Но только учти, дело это опасное. Если пожадничаешь, наберешь больше, чем нужно. Если хоть один грибок из твоего лукошка на землю упадет, быть беде. Не узнает тебя даже родная мать. Ну что, говорить волшебные слова? Не волнуйтесь, дедушка, я жадничать не стану. Говорите. Ну что ж, запоминай. Грибница, грибница, покажись из землицы. Подари мне грибок, блестящий бок. Пап, а грибница это кто? Никто, а что? Это, как бы тебе объяснить? Ну, что-то вроде грибных корней. Такая сеточка под землей из тонких ниточек. Из нее грибы и растут, понятно? Ну, почти. Давай, рассказывай дальше. Хорошо. Поблагодарила Акулина старика-грибовика и пошла по лесу. Идет, волшебные слова повторяет. Грибница, грибница, покажись из землицы, подари мне грибок, блестящий бок. Вдруг смотрит, под деревом шляпка грибная показалась. А рядом еще одна, а возле нее еще пять. Оглянулась Акулина, а вокруг грибов видимо-невидимо. Все такие красивые, ровненькие, гладенькие. Вот это да! Я сейчас полное лукошко наберу. Бросилась она грибы собирать. Аккуратно каждый срезает, да в лукошко кладет. Приду домой, покажу маме, вот она обрадуется. Набрала Акулина лукошко доверху. Пора бы остановиться, да никак не получается. Эх, вот еще один растет, красивый, блестящий. Вот еще и еще. Я только один возьму, аккуратно сверху положу. И еще один, и вот этот еще. Сложила Акулина грибы в лукошко горкой, один на другой. Взялась за ручку, приподняла немного. И тут один грибок покатился и на землю свалился. Испугалась Акулина, глаза зажмурила. Ой, мамочки! А ничего не произошло. Фу, все в порядке. Видимо, пошутил старик-грибовик. Пойду-ка я домой. Меня, наверное, мама заждалась уже. Пошла Акулина по тропинкам, по дорожкам, по полянкам, по овражкам. И к дому вернулась. Стучится в дверь. Мам, открывай скорее, я пришла. Открыла мама дверь, посмотрела на дочку, да и говорит. Здравствуй, девочка. Ты кто такая? Я тебя не знаю. Ну, мам, ты что? Это же я, Акулина. Я грибов набрала. Посмотри, полная лукошка. Ну да, правда. Есть у меня дочка Акулина. И я на самом деле ее за грибами посылала. Но ведь ты на нее совсем не похожа. Кто ты? Это что, шутка такая, да? По-моему, это ты шутишь. Ну хватит, пожалуйста. Пусти меня домой, я проголодалась. Нет, девочка, не могу я тебя в дом пустить. Уходи, откуда пришла, а я буду доченьку свою дожидаться. Поняла тут Акулина, что старик-грибовик правду говорил. Пожадничала она, уронила гриб из лукошка. Вот теперь мама ее и не узнает. Что же делать? Как мне теперь расколдоваться? Стала Акулина маму уговаривать. Мам, ну ты вспомни, я 2 дня назад крынку со сметаной разбила, а весь сарафан испачкала. А ты меня даже ругать не стала, помнишь? Сметану помню, сарафан тоже. А тебя, девочка, нет, не помню. А помнишь, как мы с ребятами зимой снеговика лепили? Ты меня домой звала, а я все не шла. Вернулась только вечером, простудилась и целую неделю дома лежала. Снеговика помню, Как дочку свою звала, тоже. А тебя, девочка, нет, не узнаю. Мама, я кошку нашу с дерева снимала. Вот синяк на колене остался. Я свечку нечаянно уронила. Дырочку на твоем фартуке прожгла. Вот она. Я у петуха перо из хвоста выдернула. Вон он, ходит без пера. Мамочка, ну вспомни меня. Кошка, свечка, петух, все помню. Одну тебя вспомнить не могу. Испугалась Акулина, что мама ее никогда в жизни не узнает. Бросилась к ней на шею и расплакалась. Упала ее слезинка маме на руку и словно огнем обожгла. Ну что же ты, доченька, что ж ты, милая, ну не плачь, не плачь. Пойдем скорее домой, я грибов с картошечкой нажарю, сядем ужинать. Узнала мама Акулину, взяла за руку и в дом повела. И стали они жить лучше прежнего. Тут и сказочке конец. А про что эта сказка? Ты же говорил, что все сказки чему-нибудь учат. А это? А это... Ну, например, о том, что не нужно жадничать. Или о том, что не стоит ронять свечки, разбивать посуду и рвать перья у петуха. Или о том, что мама своего ребенка всегда узнает, потому что любит его, что бы он ни натворил. Кстати... Идем-ка домой, Ульянка. У нас, между прочим, на ужин тоже картошечка с грибами. А помидорчики из банки есть? Есть, конечно. Тогда бежим. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.